Именно она основала все убежища. Благодаря ее магии магические создания способны жить где угодно. Ее свет согревает всех в этом убежище. Она неоднократно повергала в бегство армии людей, защищая нас, как своих детей. Она – живое воплощение нашей богини, добрая, могущественная, благородная, умная и милосердная, королева Фива. Прекрасный пример для подражания всем эльфам, нет, всем разумным созданиям. Если бы не она, наш народ давно был бы в рабстве у империи. Продолжала говорить девушка, распаляя свои чувства все больше. Похоже, вас связывает что-то личное, решаю воспользоваться моментом, когда девушка выдохлась от переизбытка эмоций в собственной речи. Талия замолчала, опустив голову, после чего ответила несколько приглушенно, уже без тех чувств восторга и восхищения. Она спасла мне жизнь, даровала возможность прожить свою жизнь так, как я того желаю. Я не хочу говорить об этом. Похоже, я снова оказался прав. Фива, наверное, лично освободила ее вместе с другими рабами. Неудивительно, что эльфы так верны своей госпоже. Такой способ поиска сторонников наиболее эффективен в случае с империей. Беглые рабы будут сами рваться в бой, а также они будут вечно благодарны за свое спасение. На несколько секунд воцарилось молчание, которое никто из нас двоих не желал прерывать. Я предавался размышлениям о рабстве, а мысли Талии были для меня далеки. Но молчание не продлилось долго. Вскоре, напротив ног статуи начало рябить пространство. Появилась синеватая аура магии, после чего возникла уже знакомая мне гладь портала. А вот на той стороне портала была удивительная женщина, в чью честь была поставлена статуя в центре убежища. Королева эльфийского сопротивления, Фива. Пока она проходила сквозь портал уверенной походкой, я мог насладиться чарующей красотой женщины. Первое, что бросилось в глаза, так это магическая аура. Ее было видно даже невооруженным взглядом. Ее фигура буквально излучала магию, создавая легкое синеватое свечение рядом с телом женщины. Подобного я еще никогда в жизни не встречал, даже в моих воспоминаниях не было ничего подобного. Сама женщина была невообразимо красива. Бледная кожа, острые черты лица, тонкие ровные брови, хищные глаза, что были подобны снегу, удивительная прическа с шипастым гребнем на затылке, в прямом смысле блестящие волосы синеватого света, среди которых блестели искорки магии. Женщина завораживала своей красотой, и ее одежды прекрасно подчеркивали это. Выразительное, утонченное и несколько острое платье белоснежно-синего цвета подчеркивало тонкую шею Фивы, ее объемную грудь и даже позволяло мельком узреть ножки девушки. О, а это Фива, горячая штучка, ай. Болезненный стон Гнарла вывел меня из задумчивости. Красота эльфийской королевы действительно завораживала даже меня. «Не отвлекайся, дорогой, у тебя важные дела», — подала голос Кильда, которая секунду назад огрела Гнарла за лишние слова. Голос моей пассии вывел меня из раздумий. Я принялся вспоминать запланированные слова для разговора. А, тем временем, Фива, воспользовавшись порталом, оказалась на поляне, где почти сразу же воспарила над землей и быстро подлетела к нам. Талия мгновенно склонила голову, приветствуя свою королеву. «Приветствую, госпожа, этот маг желал говорить с вами. Можешь оставить нас, Талия? Думаю, наш гость желает поговорить только со мной». «Ао, вот это голос! Красивый, завораживающий, подобный моему. В том смысле, что ее голос звучит как резонанс нескольких голосов. Но до чего же он приятен моему слуху? Моя госпожа, это может быть опасно». Мелькнула здравая мысль в разуме Талии, которую она поспешила озвучить. «Если твоему гостю под силу справиться со мной, ничто в убежище не остановит его. Однако, мы встретились здесь не для сражений», — женщина изрекла столь мудрые слова, взглянув на меня. «Да», — она едва приподняла брови, услышав мой ответ. «Должно быть, мой голос точно так же произвел на нее впечатление, как на меня, ее». Талия поклонилась, после чего ответила: «Служу вам, госпожа», — выговорив эти слова, она поспешила оставить нас наедине. Мы остались вдвоем, среди поляны у ног ее статуи, и только магическая живность поглядывала на нас. Думаю, и сама Талия, скрывшись, продолжает следить за нами, готовая кинуться на помощь в любой момент. Молчание начинало затягиваться, и мне пришлось заводить беседу первому. «Ваши статуи не передают и четверти вашей красоты», — говорю ей, подавляя желание склониться и поцеловать ручку. «Нет, до такого я не опущусь, но вот комплимент сделать женщине я себе позволил», после чего отчетливо услышал, как фыркнула Кильда. «Спасибо, могу ли я рассчитывать на небольшую откровенность с вашей стороны?» Ох, ее голос был просто волшебным, слушал бы его и слушал. Мне приходилось прикладывать некоторые усилия, чтобы оставаться спокойным и собранным. «В зависимости от того, что вы попросите, отвечаю женщине, продолжая вести себя любезно и максимально культурно. Не могли бы вы снять шлем, сэр?» Несколько замялась женщина, и тут я понимаю, что забыл представиться. «Майрон, да, это не является какой-либо проблемой. Вы ведь желаете лично убедиться в том, что я не отношусь к людской расе?» Говорю, одновременно освобождая свои руки от оружия, дабы снять свой головной убор. «Не снимай, не хватало еще, чтобы тебе стрела в глаз прилетела», — забеспокоилась Кильда. Возможно, подобным образом она хотела освободить уязвимую точку для эльфийской стрелы, но это было маловероятно. Слишком уж эльфы миролюбивые, да и лучников поблизости не виднелось. Скорее, она действительно хочет только убедиться в моей нечеловеческой природе. Во всяком случае, во избежание проблем, лучше покажу свое лицо, после чего быстро надену шлем обратно. Невидимый барьер, так или иначе, не позволит стреле приблизиться ко мне, даже без шлема я был в безопасности. «Благодарю за понимание», — сказала Фива, наблюдая за моими действиями. Сняв шлем, я вновь увидел удивление женщины, благо, оно выражалось только в приподнятых бровях и слегка расширенных глазах. Да, моя внешность специфическая. Синяя кожа, белые волосы, сияющие злым светом глаза. Фива быстро вернула себе контроль над эмоциями. «Я же надел шлем обратно, без этого атрибута своей одежды я чувствовал себя несколько неуютно. Жаль, я не увидел смущения. Ну и ладно, это было слишком наивное и детское желание. Теперь, когда вы развеяли мои сомнения, я могу выслушать вас. Талия передала мне о вашем желании заключить со мной союз», — придала она голосу прохлады, не показывая своей заинтересованности в моем предложении. «Мы будем обсуждать столь важные вещи здесь, на поляне?» — спрашиваю у женщины. «Я никак не ожидал, что обсуждать подобное мы будем на месте, наверняка все это неспроста. Хотя, учитывая наличие магического кристалла, от которого она, наверняка, умеет подпитываться, следовал простой вывод. Здесь она куда сильнее, чем где-либо еще. Подстраховка, но если она поглотит магию кристалла, убежищу будет не особо хорошо. Наверное, так и есть, но следующие слова женщины заставили меня задуматься, а также дали ответы на кое-какие вопросы. «Да, к сожалению, как у королевы, у меня много важных дел, от которых я оторвалась ради встречи с вами. Давайте не будем более тратить время понапрасну и приступим к обсуждению вашего предложения», — культурно поторопила меня женщина, складывая руки перед собой. «Интересно, насколько она в ужасном положении, что прибыла на встречу с возможным союзником, отвлекаясь от своих дел? Наверное, она уже и не надеется победить империи, просто старается для выживания собственной расы и магических тварей. В таком случае, я постараюсь кратко изложить свое предложение. Союз между мной и вами против нашего общего врага. Я знаю, как вам нелегко противостоять империи. Мне по силам помочь вам на северных землях. Разумеется, не просто так, а, скажем, за несколько услуг с вашей стороны». Глазки собеседницы хищно сощурились. Видимо, моя импровизированная речь совершенно не произвела на нее впечатления. Действительно, в ее голосе заскользили надменные нотки. «Убежище находится на самообеспечении, оно сможет годами держать оборону против людей. При случае, я и сама смогу изменить ход сражения одним своим присутствием, или же эвакуировать жителей порталом. Наши воины куда сильнее людей, у нас не настолько ужасны дела, как вы полагаете». «Действительно», — повторяю ее интонации. Добытая мною информация несколько разнилась с ее словами. От моего вопроса женщина изящно изогнула левую бровь. Уверенный в своей правоте, я продолжил. «Я предполагаю, что сейчас, как минимум, несколько ваших убежищ штурмуют. Вам не под силу спасти всех, как и защитить все убежища сразу. Ваша ложь про эвакуацию смешна. Я прекрасно знаю, как сильно выматывает поддержание стабильного портала, а сколько здесь беженцев, нуждающихся в эвакуации. И это не говоря про долгий процесс восстановления собственной магии. С вашими силами вы вполне сможете выиграть одно сражение, может быть два, но вот все остальные омрачат вас горечью поражения. Перечисляю ряд фактов, что я добыл из своих пленных эльфов, а также, воспользовавшись Максимусом, узнал кое-что из последних новостей империи. Последняя сейчас начала сильно теснить магических созданий, поэтому Фива не смогла бы быть везде и сразу, да и ограниченную выносливость исключать нельзя. Это я, подпитываясь энергией иного мира с помощью башни, могу восстанавливаться мгновенно, другие на такое не способны. Если, конечно, у этой женщины нет своего способа быстрого восстановления резерва магии, в чем я сильно сомневаюсь, но не исключаю подобной возможности. Вы весьма осведомлены и искусны в магии. Немногие могут похвастаться столь обширными знаниями о порталах, нисколько не изменилась она в лице, высказав небольшой комплимент в мою сторону. Что же, подтверждение своей информации я получил. Сейчас она оторвалась от важных дел. Скорее всего, женщина всегда держит руку на пульсе и вынуждена выбирать, кого спасать в первую очередь. Ведь, выиграв сегодняшнее сражение, у нее попросту не останется сил для завтрашнего. Глупая и наивная тактика, что не приведет ее к победе, вынуждающая выбирать, кто ценнее для ее власти. Теперь, когда мы познакомились, я хотел бы обсудить условия нашего союза против людей, всматриваюсь в ее белоснежные глаза. Она без колебаний выдерживает взгляд, отвечая: «Я внимательно слушаю. Как я уже говорил, мне по силам расправиться с окружившей вас армией империи. Скажу больше, я планирую захватить все северные земли, но мне будет несколько сложно удержать их под своим контролем, если люди будут присылать войска с большой земли, приоткрываю я часть задуманного. Вы желаете нашей помощи в море?» — задумчиво проговорила женщина, после чего продолжила: «Это осуществимо, это одно из условий. Также я хотел бы, чтобы охранники врат во Всесвет пропустили меня, добавляю еще одно условие, наблюдая за реакцией женщины. С этим могут возникнуть проблемы, врата часто подвергаются нападению имперцев. Там постоянно идут сражения», — ответила женщина, держа под контролем свои эмоции. «Понимаю, эти острова – очень важная точка в мореплавании. Кораблям приходится делать большой крюк, чтобы приплыть в северные земли. Я бы желал обсудить возможность построить там личный аванпост, рядом с вашим, разумеется, прощупываю почву, поскольку эти ворота вели в богатые земли империи, которые я желал пограбить. Это приемлемо. Что-то еще?» «Все ваши знания по магии», — видя сильное удивление женщины на мою наглость, спешу дополнить. «Но, прежде чем вы откажетесь, дослушайте. Я предлагаю за все эти услуги свою помощь, защиту на северных землях и возможность построить еще несколько убежищ, уже на моей территории. Также я могу взять часть беженцев к себе, но не всех, только ту часть, что смогу прокормить. Я дам эльфам работу, крышу над головой и прочие блага хорошей жизни, однако я не буду терпеть бездельников. Фактически, все беженцы, что я приму у себя, станут моими подданными», — строго и уверенно заявляю женщине. «Я прекрасно знал, насколько плачевна ситуация у эльфов, большая часть их расы находится в рабстве у людей, а убежища не резиновые. К тому же, в убежищах жизнь имеет свои минусы. Но разговор об улучшении жизни в убежищах, а также их плавный переход под мою власть, лучше оставить на потом. Ваша позиция справедлива, без усердной работы невозможно достигнуть процветания. Отлично, хотя», — согласилась она со скрипом, — «наверняка желает посмотреть, насколько могущественными войсками я располагаю, а то и вовсе сыграть со мной в темную. Все-таки, она не первый день, как королева. Разумеется, я буду активно участвовать в войне с империей, при случае, могу отправить часть войск для защиты вашего народа. Ну и, конечно же, я избавлю вас от армии у порога вашего дома только своими силами, решаю несколько подсластить условия сделки». От моей маленькой речи женщина задумалась. Предложение было крайне выгодным для нее. Она практически ничего не теряла, но получала огромную выгоду. В отличие от меня, поскольку данная сделка была не особо выгодна для меня, если не задумываться над будущими перспективами и не знать, что мои прихвостни появляются из мяса. «Ваши воины – это слуги прошлого повелителя?» — поинтересовалась женщина, осматривая мою свиту из синих прихвостней. «Да, благодаря магическому ритуалу мне удалось подчинить их своей воле. Подобных слуг у меня достаточно для захвата всех северных земель», — поясняю Фиве, которая продолжала думать. «Полагаю, она знает, насколько сильны и многочисленны прихвостни, как и историю прошлого повелителя, что при небольшой помощи этих уродцев оттяпал по солидному куску соседних государств и жил припеваючи. Скорее всего, она даже жила в то время, для эльфов 20 лет, Это не так много. Ваши условия союза приемлемы, я согласна подтвердить все условия соглашения, но только после того, как вы расправитесь с имперской армией, что окружило северное убежище магических созданий. Она решила действовать хитро и с умом, благо, я ожидал этого. Желаете убедиться в моем могуществе? Хорошо, меня устроит подобный исход. Однако, я скажу вам, если не выполните условия соглашения, я просто захвачу это дивное место, как и остальные северные земли. И жить ваша раса будет в менее благоприятных условиях, чем могла бы при нашем союзе, уверенно заявляю дамочке, наблюдая привычный хищный прищур на ее лице. Я даю слово королевы, что выполню все условия, что были озвучены нами, ответила мне королева с подобающим высокомерием и полной уверенностью в собственных словах. Хаэм, меня это устраивает, в таком случае, мне пора выполнить условия нашего соглашения, сдержит слово, буду действовать мягче, не сдержит, эльфы будут жить при моей власти на правах людей, а к ним я отношусь как к разумному скоту. В принципе, будет лучше, если она поведет себя благоразумно и сдержит слово, но даже если она и попытается нарушить его, мне уже по силам противостоять как эльфам, так и империи, да и собственных темных эльфов я в любом случае попытаюсь создать, в открытую или же в тайне от своих союзников, это было неважно. Уходил я из магического убежища в весьма приподнятом настроении, политические игры закончились, и оставалось более приятное занятие. Мне подобные переговоры несколько наскучили, слишком непривычно было для меня договариваться о чем-то, не в моей это природе, не в моей. Гораздо легче было просто захватить, поработить, завоевать и просто в открытую тиранить подчиненных, добиваясь более лучших результатов, чем словоблудить попусту. Это было несколько неправильно и аморально, такое я мог допустить только по отношению к людской расе. Однако, Фива смогла произвести на меня благоприятное впечатление. Я бы не отказался узнать ее поближе и, по возможности, заполучить ее верность. Пожалуй, она одним своим присутствием поднимает в моих глазах всех эльфов, заставляя действовать к ним мягче. Но, в то же время, вариант захватить и обратить ее на свою сторону насильно нельзя исключать. Ее знания по магии весьма желанны. Но да ладно, это дела будущего, а в настоящем же меня дожидалась армия зла. Война сама себя не начнет, пора было устроить резню людишкам. Глава 23. Мой бой. Глава 23. Мой бой. Невероятный лагерь раскинулся на огромные расстояния по заснеженным скалам, ледникам и ледяным пустошам. Всего в нем было около 10 тысяч людей. Палатки и костры занимали обширную площадь, что было логично, учитывая количество людей, каждому из которых я вынес смертный приговор. Люди об этом и не догадывались, они веселились, пили, поддерживали пламя, ждали друзей с охотой и ожидали дальнейших приказов командования, даже не подозревая, что в это время мои войска окружают их военный лагерь. Настолько успешной позиции своих сил я достиг, воспользовавшись системой телепорта в гробби. Благодаря особым порталам, связанным с иным миром, я мог мгновенно перемещать войска без лишнего шума, оставляя их незамеченными до самого конца. Конечно, были патрульные и прочие очевидцы, что отдалились от лагеря для охоты или по другим своим делам. С этими счастливчиками разбирались мои элитные прихвостни, что шли впереди и прокладывали дорогу для моей армии, пока никто даже не хватился пропавших людей. Времени прошло достаточно, скоро начнется, понимаю я, оглядывая далекую череду палаток, улыбаясь грядущему. Вдыхаю морозный воздух, он бодрит как никогда. За моей спиной скрывалась полноценная армия из прихвостней разных цветов. Ничего, кроме прихвостней и их отрядов, я решил не демонстрировать в этом сражении. Танки, пушки, катапульты и прочие монстры, что остались в ином мире, пускай будут сюрпризом на будущее. Полагаю, осталось немного подождать, и можно будет начинать. И, словно в подтверждение моих мыслей, со мной связались по телепатической связи. Владыка, ваши войска заняли свои позиции, самое время захлопнуть ловушку. Услышал я голос Гнарла в своем разуме. Значит, остальные части армии уже успели окружить людей. Это значило только одно, пора приступать. Жгун, начинай атаку. Обернувшись, приказываю лидеру своей авиации. Прихвостень тут же оживился, взлетев, а следом за ним в небо последовали и остальные его братья. Жгун начать, жгун жечь, жгун кидать подарки владыке людям, люди взрываться, люди полыхать, люди умирать. Вещал он тонким голосом, взлетая все выше и выше. Его младшие братья поддерживали его в выражениях: «Устроим ад блестючкам, смерть человеком, сожжем их всех, огонь, будет много огня, смерть, резня, разрушение, наконец-то война, за повелителя, во славу владыки, смерть людям, мясо, жареное мясо, война, кишки, кровь, разрушение, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи», удалялся гул сотен прихвостней, когда те все больше набирали высоту. Проводив летающих прихвостней взглядом, перевожу свое внимание вдаль. Да, они увидели сигнал. Я видел, как в десятках километров от нас, с юга, запада, востока, юго-запада и юго-востока взлетает в небо моя авиация. Сотни и тысячи красных прихвостней взвелись в небо, устремляясь к лагерю людей. Подобное не могло остаться незамеченным, даже с учетом того, что я наложил империя на все вражеское командование. Обычные солдаты, десятники и сотники уже успели заметить летающую армаду непонятных созданий, но они ничего уже не могли сделать. Абсолютно беспомощные люди ожидали своей участи. Отдав приказ к началу, я принялся дожидаться, когда моя авиация прилетит на нужные позиции. Одновременно с этим я стал концентрировать огромное количество магии над головой. Заклинание впитывало мою магию, словно черная дыра. Образовалась сфера магии, в которой проглядывались рунные круги, много рунных кругов. Выжидая момента, я держал в узде заклинание, не давая ему активироваться раньше времени. «Пора», — промелькнула мысль, и я развел руки в стороны. Сфера лопнула, выстрелив молниями в небо и вызывая огромную волну магии, что разнеслась на километры, усиливая моих прихвостней. Это было улучшенное заклинание Темной Орды, Почетный Легион. Оно действовало массово на всех прихвостней на огромных расстояниях, делая их быстрее, прочнее, сильнее и так далее. Также именно действие этого заклинания служило сигналом к началу действий для остальных частей моей армии. «Всадники, рассредоточиться и ждать моего приказа. Не дайте уйти ни одному человеку с поля боя. Приказываю выдвинуться своей волчьей кавалерии вперед». Конечно, каждый из них знал план, но мне хотелось покомандовать своей армией лично. «Да, владыка, мы исполним. Мы добьем всех, никто не уйдет живым», — ответил мне Мех, глава отряда всадников. После чего волк, служивший ему транспортом, запрокинул свою морду и мощно завыл. «Ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у приблизились к врагу. Издали пришло подтверждение других отрядов, что сопровождалось далеким воем волков. Все остальные, за мной. Время сблизиться с противником. Подаю команду пехоте прихвостней, сопровождая свои действия мысленным приказом. Все находящиеся рядом со мной прихвостни, а также и остальные отряды, что были вдалеке от меня, почувствовали действие моего заклинания с моим мысленным приказом и устремились в атаку. Это также послужило сигналом для моей авиации к сбросу бомб. Армия зла, усиленная моей магией по самые уши, начала двигаться к своему врагу. Еще на подходе я услышал крупную очередь взрывов. Воздух наполнился гарью, дым пожара взлетел в небо, крики паникующих людей доносились до моего слуха. Но я медлил, мысленно удерживая свою многотысячную армию в узде, дожидаясь, пока у авиации кончатся гранаты. Не хотелось бы подставлять ударные отряды под собственные бомбы. Последние не жалели боеприпасов и, кружа над головами имперцев, устроили им смертельный дождь из гранат. Каждый из красных прихвостней, что получили с моего позволения крылья, мог нести до дюжины гранат. А прихвостней авиации в этом бою было задействовано более 2000. Череда взрывов и не думала прекращаться, звук бомбардировки разносился на километры, заглушая завывание толпы людишек. И вот, когда минуту было только и слышно, как шум толпы и крики раненых, я решил отдать приказ всем в атаку, убить людей. Мои легионы зла тут же устремились в бой. Используя магию, я сам взлетаю в небо, устремляясь высоко вперед и догоняя свою кавалерию, после чего быстро оказываюсь впереди всего войска. Оказавшись на вышине птичьего полета, я лично увидел последствия действий своей авиации. Это было потрясающее зрелище. Огонь, трупы, паника, горящие палатки, разбросанные то тут, то там органы, окровавленный снег, что был местами покрыт черной золой, а уж зрелище, как кого-то затаптывают в толкучке, было прекраснее некуда. Глупое стадо, что лишь притворяются разумными созданиями, не без удовольствия подмечаю я, чувствуя, как от всего происходящего мне становится приятно на душе. Кажется, мне даже стало легче лететь по небу, в настолько прекрасном расположении духа я находился. Посмотрев выше, я увидел, как красные косяками отступали с места сражения. Хорошо, они прекрасно выполнили свою часть плана. Опустив взгляд вниз, я продолжил парить в сторону лагеря, спускаясь. Кто-то из людей пытался организовать защиту, построить солдат, прекратить панику. Во многих местах это даже получалось. Но, отведя взгляд в сторону, замечаю всадников на волках, что очень скоро ворвутся в остатки лагеря и наведут там еще больший хаос. Чувствуя неудержимое желание поучаствовать в сражении, я на огромной скорости лечу в сторону самого большого скопления людей. Ветер обдувал мой грозный доспех. Летя по небу, напитываю свою булаву магией. Имя моего оружия было грозным – Армагеддон. Руны на оружии засияли пламенем, огонь заструился по металлу, концентрируясь на конце булавы. Создавалось впечатление, что я держу в руке горящий факел из темного металла. Это было самое мощное оружие ближнего боя, что создал для меня Гробби, и как же давно я хотел испытать его в бою. Вот на этих и испытаю, замечаю среди группирующейся толпы солдат самый большой отряд, что привычно выстроился черепахой. Замахнувшись, пикирую прямо на них, успеваю заметить, как открывается рот командира в удивлении, прежде чем я сближаюсь с его отрядом. Нацеливаюсь на центральный щит черепахи, произвожу удар по грязному и мятому листу металла в руках легионера. Бум! Взрыв сопровождался большим высвобождением пламени, что породило ударную волну, которая попросту смела построение легионеров. Большинство солдат даже крикнуть не успели, как были перемолоты в кашу и поджарены племенем до хрустящей корочки. Это был необычный огонь, жидкое пламя разлилось по земле. Все вокруг меня умерли мгновенно, но вот счастливчики, что стояли дальше от центра, сейчас визжат, бегая объятые пламенем. И хор не только заставлял трепетать от радости мое сердечко, но и сильно бил по морали оставшихся солдат. Никто не останется равнодушным при виде сгорающего заживо человека, особенно если этот человек тебе друг, знакомый, товарищ, а то и вовсе брат. Солдаты не кричали, это был предсмертный ор боли и отчаяния, что вселял в сердца живых трепет. Стоящие вдали воины, видя такую картину, просто предприняли попытку бегства. Даже центурионы не могли быстро отойти от подобной жестокости. Наивные, мои войска уже окружили лагерь, никто не уйдет живым. Ву-у-у, ву-у-у, ву-у-у, слышался вой волков повсюду. Они уже успели ворваться в лагерь, и сейчас число живых людей стремительно сокращается. Мы окружены, нет, мама, я не вернусь домой, я не хочу умирать, у меня две дочери, спасите, я сдаюсь, прошу, не убивайте. Среди врагов воцарилась настоящая паника, но я был безжалостен, живые рабы мне были не нужны, в отличие от людского мяса. Все произошло за доли секунды, крики, паника, огонь, взрыв нисколько не повредил мне, доспех успешно заблокировал весь урон. Распрямив спину, оглядываю паникующие стадо перед собой, сражение с ними не получится, они уже отдались панике, остается только добить выживших. Лучники, послышался тонкий голос, полный страха. Посмотрев на источник голоса, вижу центуриона с отрядом помятых лучников, каждый из которых был бледен, словно мел. Стреляйте, стреляйте, стреляйте. С каждым словом голос центуриона становился тяжелее, и вот, прекратив пищать как девчонка, он смог заставить обосравшихся солдат использовать оружие по назначению. Отряд лучников с трясущимися руками использовал луки. Стрелы резали воздух, устремляясь к моему телу. Вот только им было не суждено даже коснуться моего доспеха. Орудия смерти попросту исчезли прямо передо мной во вспышке синеватого барьера. Люди, словно не замечая этого, продолжали стрелять в мой щит, пытаясь пробить непробиваемое. Сфера барьера поблескивала синеватым светом при каждом ударе стрелы, которая тут же исчезала передо мной. Святилище работает успешно, делаю мысленную заметку своему заклинанию, что было сделано на основе заклинания прошлого повелителя, как и большая часть других заклинаний. Не обращая никакого внимания на людей, вытягиваю руку в их сторону, сжимаю пальцы, словно пытаясь раздавить невидимый объект. Магия тут же отзывается на мои манипуляции. Проявилось свечение нового заклинания, между пальцев забегали десятки маленьких молний. Концентрирую больше магии в левой руке, после чего выстреливаю цепной молнией прямо в отряд лучников. С моей руки мгновенно сорвалась синяя молния, что также мгновенно стало метаться между людьми. Солдаты от действия заклинания мгновенно вспыхивали как спички, превращаясь в хорошо прожаренное мясо. Цепная молния была подобна вспышке, что металась между солдатами, мгновенно убивая всех по очереди. Менее чем за секунду весь отряд был изжарен до смерти, никто даже пикнуть не успел. «Солдаты», — пропищал Центурион, заметив смерть своих подчиненных. Дрожащими руками он достает меч из ножен. Его глаза полны страха, но он не собирался отступать или сдаваться. Нет, он был настоящим воином. Во славу императора, занеся меч над головой, он устремился в атаку. Сблизившись на расстояние удара, он опускает свой меч, после чего его рука буквально распадается на атомы, ударившись о мое защитное заклинание святилище. «А-а-а!» Падая на колени, кричит мужчина, держа обрубок руки, из которого фонтаном била кровь, окрашивая мои металлические сапоги в алый цвет. «Чудовище!» — кричит он мне, пытаясь отползти. «Так тебе и надо, ничтожество!» Силой воли выжигаю перед ним в воздухе рунный круг, после чего моя магия спиральным вихрем огня испепеляет Центуриона, который не успел даже заметить свою смерть. Спустя несколько секунд прекращаю действие дыхания дракона, подмечая, что не осталось даже костей. Мощный поток огня получился. От его жара даже когти на моих наручах раскалились до красна, а они сделаны далеко не из обычного металла. Ладно, враг разбит, его мораль уничтожена. Осталось только добить остатки выживших. Всех желающих сбежать с поля боя ловили всадники. От волков не так-то легко убежать. Взлетев повыше, замечаю, что и пехота подоспела к бою. Теперь моя армия зла просто веселится над умирающими людьми. Сломленные, избитые, лишенные командования люди были полностью беспомощны перед моим войском. Даже редкие маги противника были задавлены количеством моих слуг. Это была блистательная победа зла. Ладно, на выживших еще можно попрактиковать парочку заклинаний. Подумав об этом, лечу к ближайшим имперцам, что старались убраться подальше от боя. Вытянув в их сторону руку, замечаю приятные изменения в доспехах. Вокруг моего доспеха стала клубиться темная магия, придавая мне крайне зловещий вид настоящего монстра, а то и бога войны. Магия буквально дрожала в экстазе, даруя мне удовольствие и изменяя мою броню. На доспехах даже выросли шипы, подчеркивая мою злобность. Должно быть, выглядел я сейчас как настоящий повелитель преисподней. Ну ладно, налюбоваться можно будет и потом, где там мои подопытные. Угу, вот они, думаю, нужно попробовать телекинез. О, всадники уже гонятся за ними, надо приказать, чтобы оставили мне людишек, подумал, и тут же принялся осуществлять задуманное. Несколько легионеров, сломя голову, бежали сквозь поле боя, не оглядываясь назад. Ор толпы раненых и умирающих людей постепенно заменялся веселыми криками демонов, что дьявольски смеялись и выкрикивали «За повелителя!». Волки выли, отовсюду доносилось рычание и крики разрываемых на части людей. Легионеры не оглядывались, страх завладел их разумом. Битва была проиграна, с самого начала их вели на убой. Повсюду происходила резня, куда ни глянь, маленькие бесы рвали людей на части, вырывая их внутренности и пожирая на их же глазах, играясь с кишками, поедая сердца. Не битва, самый настоящий ад сейчас творился на поле боя. Людей просто истребляли ради веселья и безумного угара. Трое напуганных солдат бегали по полю боя, потеряв как свои щиты, так и свое оружие. Они желали вырваться, сбежать с поля боя, но кругом были враги. Удирая без оглядки, они даже не заметили, как за ними по небу стала лететь зловещая черная фигура. Вокруг были полчища маленьких демонов, чьи глаза светились зловеще золотистым светом. Они были окружены, воздух был переполнен гарью и отвратительным запахом прожаренного человеческого мяса. Владыка лично убьет их. Да, смерть людишкам. Покажите им, повелитель, кричали демоны, что были буквально везде, куда ни глянь. Люди были в полном окружении. Они замерли на месте, встав спина к спине, словно животные, заметившие хищников. Хлоп. Громко приземляется рядом с ними огромное создание, полностью облаченное в доспех. Повелитель, хозяин, покажите им, убейте их, сожгите людишек, разорвите и скормите этих блестючек. Приветствовали демоны своего хозяина. Чудовище, которое демоны называли своим повелителем, возвышалось почти на 3 метра над землей и было сопоставимо своими размерами с троллями и йети. Оно полностью было облачено в шипастую броню, от которой так и разило первородными злом и тьмой. Повелитель демонов вытянул когтистую руку в сторону людишек. Один из них воспарил в небо, словно перестав подчиняться законам гравитации. «Боже, помилуй, не надо, Боже, помилуй, агрхр». Это были последние слова безымянного легионера, прежде чем его тело сдавила невидимая сила, скривив и сжав в единый комок плоти и стали. Образовавшийся кусок с отвратительным звуком шмякнулся на землю, став окрашивать белый снег красной кровью. Его товарищи немым взглядом смотрели на дело рук повелителя, понимая, что один из них будет следующим. От страха и шока они не могли двинуться, полностью замерев перед своей смертью. Скрутило человечку, сжало человечка, владыка сделал из человека котлету. Ха-ха-ха-ха-ха, он шмякнулся, словно какашка. Веселилась толпа демонов, наблюдая за казнью людей. Господи, только не я, Господи, защити, Господи. Позвольте вам служить, позвольте принять вас как Бога. Ниит, ниит, милости, владыка, будьте милостивы. Ня-а-а, вопил второй человек, поднимаясь выше в небо. Владыка вновь вытянул руку, в этот раз напротив нее в пламени появился рунный круг, после чего заклинание стало действовать. Тело жертвы разбухло, засветилось, после чего взорвалось, орошая окружающих кровью, кусками тела и собственными органами. Толпа демонов тут же разинули свои рты, желая съесть ниспадающие кусочки мяса, да запить дождем из людской крови. Сердце. Мне досталось сердце. Ням-ням. Кишочки. Кишочки. Эй, а ну поделись кишками. Рука. Я поймал руку. Нога. Я поймал ногу. Повелитель взорвал человечку. Человек взрываться. Человек-бомба. Доносилось со стороны прихвостней. Несколько всадников на волках стали сражаться за оторванную ногу. Каждый желал полакомиться человеческим мясом. Последний выживший, глядя на это, не сдержался, испачкав свои портки. Он никак не отреагировал на вновь вытянувшего в его сторону повелителя. Не отреагировал на споры демонов, что пытались предсказать способ его казни. Солдат смирился со своей судьбой. Он умрет на потеху демонам, с его внутренностям поиграются, а после съедят, устроив за них драку. Это был конец Авады Кедавра. Вспышка черного света, и очередное тело безымянного солдата перестало подавать какие-либо признаки жизни. Прихвостни взорвались смехом и гоготом. По маху руки своего владыки они накинулись на мертвое тело, разрывая того на мелкие кусочки и тут же употребляя в пищу. Глава 24. Королева эльфов. Глава 24. Королева эльфов. Проведя все запланированные эксперименты над живыми солдатами, я приказал слугам тащить все трофеи с мясом в башню, а уже там ответственный прихвостень распределит, куда тащить трофейное барахло. Именно барахло, поскольку я сомневался, что в военном лагере найдется хоть что-то полезное для меня. Так, стальная броня, которая будет переплавлена в броню прихвостней, немного золота и прочего мусора. Последнего, после бомбардировки, было слишком много. Воспользовавшись случаем, я также провел несколько экспериментов с трупами людей. Человеки вновь показали себя с самой худшей стороны. Получившаяся нежить была весьма бесполезна и до ужаса тупа. Просто мешки с мясом, двигаться которых заставляла моя воля с магией. Они будут полезными только в том случае, если вдруг я окажусь в ситуации, где у меня не будет слуг. Тогда да, я смогу положиться на подобный мясной щит. Во всех остальных случаях простые бурые их с лихвой заменяют. Закончив с экспериментами и раздачей приказов, я собрал свою свиту из элитных синих прихвостней, после чего стал просто бродить, осматривая поле боя, наслаждаясь ликом победы. Прихвостни трудились, таская куски мяса и даже относительно целые тела в сторону башни. Раненых быстро лечили лекари, а некоторых мертвых даже удавалось воскресить. С магией синих прихвостней потери всегда сводятся к минимуму. Полученный от меня приказ тащить все в башню они исполняли с полной самоотдачей. Небо было облачным, дым все еще возвышался в небеса, оставляя след большого пожара. Всюду пахло гарью. Скоро мое войско пополнится минимум на 5000 бурых прихвостней. И это было прекрасной новостью. Именно на бурых прихвостней я возлагал большие надежды. Они, все-таки, являлись основой моей армии, а их многочисленность делала бурых грозной силой. С захватом всех северных земель, в которые входит почти около десятка городков и пара сотен деревушек, мне придется выделить часть армии для поддержания порядка на своей земле. Благо, армия у меня достаточно большая и очень скоро станет еще больше. По моему плану, дальше следует направить прихвостни на захват городов и деревень, всех обжитых территорий, что находится на северной земле. Но, в то же время, думаю, мне не помешает навестить Фиву. Впрочем, мне же не обязательно захватывать каждую деревеньку лично, офицеры проинструктированы, подготовлены, а мои заместители ознакомлены с планом. Думаю, они смогут начать и без меня. Кильда, Гнарл, на связь. Мысленно обращаюсь по своей телепатической связи к своим заместителям. Мой господин желает слышать мой голос. Услышал я ответ Кильды в своем разуме. По ее голосу я быстро понял, что та уже скучает по мне, хотя мы не виделись всего ничего. Я всегда с вами, повелитель, у вас есть приказы для старого Гнарла. Последовал ответ старого прихвостня. Разбирайте трофеи, лечите раненых, воскрешайте мертвых и командуйте армии выдвигаться захватывать северные земли. Начинайте с маленьких деревень. Мне же пока необходимо подтвердить союзный договор с Фивой. Посылаю мысленное сообщение своим заместителям, чтобы, в свою очередь, они приняли командование и довели до других офицеров моей армии их задачи. Ты снова собрался к этой расфуфыренной эльфийке? Не забудь про охрану. Воевать против империи нам одним будет непросто, конечно, но если она будет наглеть, покажи ей свой нрав. В голосе моей пассии слышались шутливые нотки, но я чувствовал, как этим они пытаются скрыть свою ревность. Похоже, придется вновь поговорить с ней о личных вопросах. Все-таки, я не собирался ограничивать себя одной женщиной, даже наоборот. Негоже повелителю и владыке быть верным одной женщине. Конечно, темная госпожа может быть и одна в башне, но вот в любовницах я точно не ограничусь. Служу вам, повелитель, нам следует реализовать план Ви, уточняет старый слуга. Да, рассчитываю на вашу разумность, даю подтверждение, шагая по снежным просторам к телепорту. Мне следовало поговорить с королевой эльфов. Можете положиться на старого Гнарла, он будет помогать вашей темной госпоже, ответил мне прихвостень. Не задерживайся, если не хочешь пропустить захват Нордберга, ответила мне Кильда, после чего оба моих советника удалились из комнаты связи. План Ви заключался в быстром захвате северных земель с минимальными потерями и принятием сдавшихся пленных, начиная с захвата маленьких деревенек и заканчивая столичным городом. Используя численное превосходство над человеческой армией, мои прихвостни быстро захватят все северные земли, установив новый порядок. А уже там, Кильда с Максимусом, который был мною заранее телепортирован в башню еще до боя, удержат мою власть на этой территории. Также этот план рассчитан на мое отсутствие среди командования, а ввиду отсутствия владыки, башней временно командует темная госпожа, а уже после Гнарл с офицерами прихвостней. Как раз проверю, насколько моя армия зла преуспеет в этом деле без четкого надзора с моей стороны. В принципе, я сделал немало для образования кильды прихвостней, поэтому мог со спокойной душой положиться на них. Закончив с разговором, я телепортировался в башню вместе со своим сопровождением из элитной охраны синих прихвостней, после чего мы сразу же телепортировались в пещеры магического убежища королевы эльфов. Проход по знакомым пещерам был быстрым, но неспешным. Зная всю дорогу, это не заняло много времени, и я быстро оказался возле знакомого моста с дриадой и эльфами. Возле моста меня уже ждали, и ждали не последние эльфы убежища. Талия, удивленно произношу имя девушки, заметив, что та дожидается кого-то на мосту. Королева Фива сказала мне проводить вас к ней, прошу, следуйте за мной, господин маг. О, даже поклонилась вместе с другими эльфами и дриадой. Поклон был легкий, как дань уважения, но даже так это была слишком резкая перемена в отношении. Сознание так и жужжало, что это неспроста, и догадаться о причинах столь резкой перемены в отношении меня было несложно. Наверняка у королевы эльфов найдется заклинание слежения, и она, а может и не только она, видела, как я со своей армией расправляюсь с имперцами. Наверняка все так и было, даже у меня имеются разработки артефактов слежения, у Фивы они обязаны быть. Хорошо, веди, говорю девушке, начиная следовать за ней. Эльфы молча провожали меня взглядом, правда, теперь их взгляд был очень заинтересованным и уважительным. Такое отношение стражников льстило. Мне было по нраву, когда другие признавали меня выше себя. Это было всегда приятно, а магия одобряла такое отношение к окружающим. Продвигаясь по убежищу, я заметил подавленные настроения среди эльфов. Остроухим в убежище еще не сказали, что опасность миновала, в отличие от стражников моста. Поэтому, кроме стражников, все остальные встреченные мне разумные по пути никак не отреагировали на меня, если исключить ожидаемую реакцию удивления моим габаритам и зловещему доспеху. Крайне быстро я оказался перед входом в пещерку. Вход усыпали тонкие лианы с листьями, служившими природной шторой вместо двери. В пещере виднелся свет магических кристаллов. «Королева Фива ожидает вас», — Талия поклонилась, пропуская меня вперед. Дважды повторять мне не нужно было, и я вошел в небольшую пещеру, вместе со своей гвардией. В глаза сразу же бросилось убранство пещеры, что представляло собой весьма просторную комнату со столом, несколькими креслами и тройкой лежанок, наспех сложенных вместе. Фива тут же встала со своего кресла, приветствуя меня легкой улыбкой, привычно скрещивая руки перед собой. Пещерка оказалась не настолько просторной, из-за моей охраны было несколько тесновато, но это было терпимо. Мы снова встретились, господин Майрон, приветствует меня королева эльфов, привычно лаская слух своим чарующим голосом. Ох, да чего же он прекрасен. Да, гляжу, вы уже знаете последние новости, догадываюсь я, прикладывая усилия, чтобы мой голос не робел, а также подмечая некие тонкие изменения в ее поведении. Да, моя сила никого не оставит равнодушным, особенно вкупе с силой моей армии. Думаю, она не решится кинуть меня с союзом. Фива всем своим видом демонстрировала расположение ко мне, и, кажется, сейчас она вела себя несколько сексуальней, руки едва проводит по грудям, пристальный и долгий взгляд в мои глаза. Интересно, я несколько не удержала своего любопытства и посмотрела на вашу битву, отвечает мне, укладывая один из своих непослушных локонов за ухо. Надо же, эта магия представляет интерес для меня, у меня были некоторые наработки по этому направлению, но ничего путного я не добился, уделяя внимание другим направлениям заклинаний, неплохо было бы заполнить пробелы в знаниях, и, словно прочтя мои мысли, женщина проговорила, «Я с удовольствием предоставлю вам знание об этом заклинании, а теперь, вы не находите, что эта пещера несколько мала», оглядывает королева эльфов моих слуг, что заполонили собой всю комнату. Да, с ними в пещере становилось несколько тесновато, но слова женщины звучали несколько двусмысленно. «Оставьте нас наедине», приказываю прихвостням, решая посмотреть, насколько далеко готова зайти королева эльфов. «Я уже понял, что та, как минимум, хочет расположить меня к себе, используя свою женственность и сексуальность». Сейчас в Фиве проглядывалось схожее поведение с первой моей избранницей, Кильдой. Впрочем, я могу быть неправ, женщины могут быть весьма коварны, нужно быть максимально бдительным. Пусть думает, что без охраны я не так силен, хотя, если она видела мое сражение, то точно не решится нападать. «Мы ждать у входа, повелитель», по прищуренным глазам Фивы я понял, что мои слуги все еще идиоты, даже самые умные и элитные из них, это надо же было так оговориться. Впрочем, все было не так страшно, женщина не проявила каких-либо изменений в отношении ко мне, она просто приняла к сведению информацию, получив подтверждение своим мыслям, я и не планировал долго скрывать этот факт, слишком уж сложно это становилось, учитывая разницу в силах между мной и обычным людским или любым другим магом. Теперь скрытность не так уж и необходима, я силен как никогда. Полагаю, теперь ты новый повелитель, задумчиво проговорила женщина, озвучивая свои догадки. Думаю, даже если я сейчас буду утаивать этот факт, то она обо всем догадается. Не было ничего страшного в том, дабы раскрыть эту тайну сейчас. Да, другого способа заставить их подчиняться не существует. Это поменяет твое сложившееся отношение ко мне. Все-таки, я темная тварь и сосредоточение зла вместе с темной магией, произношу эти слова, внимательно наблюдая за реакцией женщины. Но той реакции, что я ожидал, не последовало. Фива словно была готова к такому. Нисколько, я по-прежнему благодарна тебе и собираюсь выполнить все пункты нашего соглашения. Я привыкла составлять собственное мнение, а не опираться на слухи. К тому же, я помню, как повелитель до тебя оказал большую помощь эльфам, спася часть моего народа из рабства гномов. В эти неспокойные времена, все относящиеся к магии должны объединиться перед общим врагом, говорит Фива спокойным голосом, как бы случайно проведя рукой по своей тонкой шее и касаясь груди. Мне кажется, или сейчас она несколько возбуждена, или делает вид, что возбуждена, надо быть осторожней, полностью доверять ей не стоит. Кто знает, что на уме у этой женщины. Хотя, было приятно, что собеседница была разумной и непредвзятой, не зря я попытался решить дело малой кровью. К тому же, я и не знал, что отец в свое время спасал эльфов, хотя и был в курсе того, что он воевал с гномами. Отрадно слышать столь мудрые слова, нейтральным тоном отвечаю ей. Я предвидела ваше появление. Полагаю, нам необходимо обсудить условия нашего дальнейшего союза. Прошу, располагайтесь. Королева эльфов села на кресло и предложила сесть мне, вытянув руку в сторону соседнего. Отказываться я не видел смысла. Воспользовавшись ее гостеприимством, располагаюсь на кресле. Весь разговор мы вели весьма уважительно друг к другу. При этом королева эльфов редко когда отводила свой взгляд от моей фигуры. Вы весьма грациозны в этом доспехе, магические руны, темная сталь и чары, я права, демонстрирует немалые знания женщина, медленно перекидывая ногу за ногу. Таким образом, чтобы я мельком увидел самое сокровенное место женщины. Да она же меня в наглую соблазняет. Интересно, зачем королеве эльфов заниматься подобным? Обдумываю я складывающееся положение, внешне не демонстрируя никаких признаков заинтересованности или напряжения. В этом прекрасно помогал шлем, что скрывал мое лицо. Вы весьма проницательны, но давайте перейдем к делу, предлагаю я, слегка наклоняясь вперед. Меня настораживали такие откровенные попытки сблизиться от столь могущественного существа. Я, конечно, симпатизировал данной эльфийке, но вот переводить наши отношения на сложенные лежанки несколько опасался. Вполне возможно, что она владеет какой-нибудь магией соблазнения и промывки мозгов и, подчинив меня, начнет использовать вовсю ради достижения общего блага. Все-таки, она смертное воплощение богини-матери, кто знает, на что Фива вообще способна. Нужно сохранять бдительность. Верно, мне потребуется несколько дней, чтобы предоставить вам все необходимые знания по магии. Я окажу вам помощь на море и предоставлю путь во Всесвет, а также поделюсь всей доступной информацией о империи. Как скоро вы сможете принять беженцев или оказать помощь в строительстве магических убежищ? Заинтересованно говорит Фива, не отводя от меня своего взгляда. Через неделю, когда все северные земли окажутся под моей властью, тогда я и предлагаю обсудить этот вопрос. Сейчас же я могу только предложить немного продовольствия в качестве жеста доброй воли, прохладно отвечаю женщине, не обращая внимания на ее любопытный взгляд. Я буду благодарна и за это, Майрон, если вы позволите к себе так обращаться. Она вновь перекидывает ногу за ногу, проверяя на прочность мою выдержку. Но меня было не так-то просто пронять. Регулярный секс с Кильдой давал о себе знать. Не позволю, мы с вами еще не настолько близки, грубо осаждаю женщину, показывая ей ее место. Фива от моих слов чуть-чуть отодвинулась, но по-прежнему оставалась спокойной и уверенной. Простите, я слишком тороплю события, мне тут вспомнилось кое-что, что должно вас заинтересовать. Некоторые из моих разведчиков докладывали о присутствии похожих на ваших слуг созданий. Они были точно такими же, только без жабры зеленого цвета кожи. Думаю, вам стоит это знать. На лице женщины была легкая улыбка. Она явно знала о всех цветах прихвостней и сказала это именно сейчас не просто так. Наверняка пытается стравить меня с империей. Я уже знал, что Всесвет давно захвачен людьми. В тропиках, конечно, еще присутствовали эльфы-повстанцы, но власть империи была почти абсолютной. Хаем, неплохо, но слишком грубо, как по мне. Я в любом случае прошелся бы по землям империи, не было нужды меня тропить подобным образом. Это хорошая новость. А теперь, я бы желал обсудить подробности условия нашего союза и их выполнения. После мы стали обсуждать наше будущее сотрудничество. Все вопросы с беженцами и постройкой новых убежищ были отложены на неделю, пока я не завоюю и не укреплю свою власть над северными землями. Также Фива сильно желала, чтобы я активно участвовал в набегах на территории империи, но с этим тоже придется подождать. На все было столько планов, но так мало времени. В данный момент я мог предоставить только немного продовольствия, но и этого было достаточно. Мы также обсудили принятие мною эльфийских беженцев. Я продвинул несколько своих планов по постройке собственного убежища для магических созданий, и много чего еще по мелочи. Для постоянной связи со мной, Фива выделила мне в помощь Талию, главную эльфийку в этом магическом убежище. За время нашего разговора королева стала чуть поменьше пытаться меня соблазнять, но вот ее слегка толстоватые намеки на укрепление союза посредством брака были весьма настойчивы. Я даже стал несколько сомневаться в том, понравился я ей на самом деле, или это все очень искусная игра. Было ясно одно, как союзник я был ей жизненно необходим, и она явно желала стравить меня с империей людей. Весь наш разговор был как минимум странным, наверное, именно так и общаются два существа, не привыкшие говорить с примерно равным собеседником. Что я, что она привыкли командовать подчиненными, и нам было непривычно общаться так. Да и, думаю, каждый из нас имел свои планы на этот союз и пытался использовать собеседника в своих целях. А возможно, она просто течет по мне, только будущее покажет. Закончив с переговорами, я отправился обратно в иной мир. Нужно было узнать, как продвигаются дела у моих заместителей. Глава 25. Владыка Севера. Глава 25. Владыка Севера. Одна из людских деревень в северных землях полнилась шумом. Северные демоны просто пришли в деревушку и принялись наводить свои порядки. Данные твари были известны в этих землях, нередко люди видели их, бегающих по лесам, и многие догадывались о возвращении повелителя. Бесы приехали на больших санках с упряжками, каждую из которых тащили гигантские волки, способные без проблем откусить голову взрослому человеку. Эти животные заменяли собой лошадей, а сама конструкция санок была весьма большой для маленьких бесов, можно сказать, громоздкой. Они без каких-либо проблем и тесноты помещались десятком в подобные санки, а размеры и сила волков придавали большую скорость подобному транспорту. Деревянные ворота были быстро сожжены, демоны проникли в деревню, став выгонять всех жителей из собственных домов, или даже вытаскивать их против воли и тащить на самый большой двор. Полноценная армия маленьких и разноцветных уродцев чувствовала себя как дома, и зловещими глазами поглядывала на человечков. Некоторые даже облизывались, смотря на людей, как на куски сочного мяса. Командир этих тварей громогласно заявлял, что теперь все северные земли принадлежат великому повелителю башни, что построено вблизи западных гор, и теперь все жители севера его рабы. Пока его воины выволакивали из домов людей, женщин, детей, стариков и всех остальных, он не прекращал говорить о новых порядках. Маленьких демонов, что были размерами с гномов, которых в этих краях вживую почти никто не видел, было чудовищно много, и каждый из них был вооружен и полностью облачен в доспех. Большая часть людей не желала связываться с ними, но были также и смельчаки, решившие бросить вызов пришедшему злу в их дом. Собравшись в толпу на площади, они стали смелее. «Выходить, выходить, человека, вы все будете служить нашему владыке, повелителю башни», агитировал синий уродец, командуя своими братьями и донося информацию до людей. Но далеко не все разумные спешили подчиняться маленьким бесам. «Мужики, они же нам чуть выше колена», — навил их. «Не будем жить под гнетом ведьмака из башни», — выкрикнул один из самых крепких и здоровых деревенских мужиков, доставая из-за пазухи охотничий нож. «Да, смерть магическому огребью», — мигом поддержали его крестьяне. И тут охотники подоставали скрытые ранее кинжалы, луки, копья, гарпуны, лопаты и даже вилы. С самого пришествия бесов они держали оружие поближе к себе и сейчас собирались им воспользоваться. Наличие орудий убийства придавало им храбрости, они были уверены в своей победе над маленькими бесами. Последних было трудно воспринимать грозной силой из-за их роста. «Нет, муж, они же тебя как капусту порежут», — взмолилась одна из крестьянских женщин, падая на колени. К ней быстро присоединились другие жены. «Дорогой, не надо. Прошу, любимый, остановись. Подумай о детях, что с ними станет, когда тебя убьют». Но их мольбы оказались тщетны. Толпа мужчин не обратила ни них никакого внимания. «Нет, не надо, лучше подчиниться им и их порядкам, как с имперцами». Попыталась было прокричать старушка, но было слишком поздно, ее тихие крики заглушил шум толпы. «Смерть нелюдям, убьем магических тварей, прогоним эту нечисть, защитим отчий дом, это наша земля, в атаку, убьем всех до единого». Обезумевшая толпа крестьян, насчитывающая несколько десятков крепких мужиков, двинулась прямо на маленьких бесов. Демоны только обрадовались такому сопротивлению. Они были нисколько не обеспокоены подобным развитием событий. Дело было не столько в их большем количестве, сколько в военной выучке и присутствии их старшего брата, элитного синего прихвостня. Командир бесов вышел вперед своих войск, доставая из-за спины странную палку. Люди уверенно продолжали наступать, их не напугала какая-то палка, а рост прихвостней позволял думать о легкой победе. Направив непонятную палку в сторону приближающейся толпы, главный демон в отряде прицелился, после чего дернул пальцем, и «пиу-пиу-пиу-пиу-пиу» со свистящим звуком из палки вырвались светящиеся сгустки света, что мгновенно расстреляли подступающую толпу. Разгоряченная плазма проходила сквозь тела людей, словно раскаленный нож сквозь масло. Уже через пару секунд стрельбы вся толпа храбрецов лежала мертвой кучей на земле. От тел вверх валил дым, В воздухе запахло гарью и жареным мясом. Плазма просто выжгла все внутренности людей, мгновенно умертвив их. Крестьяне, видя подобную силу, жестокость и легкость в убийстве самых крупных представителей деревни, падали на колени, умоляя не убивать их. Жены же стали оплакивать погибших мужей вместе с детьми, что видели расправу над отцами. За какие-то мгновения деревня лишилась своих главных защитников и добытчиков. Были, конечно, еще дети, женщины, подростки со стариками, но они не решились сопротивляться. Их дух был сломлен, а разум испуган. Все были напуганы до смерти и боялись слово лишнее вымолвить, опасаясь расправы. Демоны оказались милостивыми и не стали истреблять всю деревню за дерзость нескольких дураков. Они успешно собрали всех жителей на главном дворе, поставили на колени, после чего лидер отряда собрался огласить их дальнейшую судьбу, как кто-то из подчиненных отвлек его. «Эй, фюр, а можно мы полакомимся человеческим мясом?» Услышавшие это люди пришли в ужас от сказанного. Лидер отряда посмотрел на задавшего вопрос прихвостня, после чего оглянулся в сторону все еще дымящихся тел. Думать ему долго не пришлось. Он был опытным прихвостнем и не просто так возглавлял отряд своих братьев. Поэтому он решил действовать, как приказал владыка. «Только половину, остальное отнесем в башню, новорожденные нам пригодятся как никогда». Он не подведет доверие своего владыки. Как ответственный исполнитель его воли, он понимал необходимость в мясе для новорожденных, но, в то же время, слишком большой наплыв новорожденных бурых может нехорошо сказаться на экономике башни. Да и человеческим мясом им редко когда приходилось полакомиться. Его мозгов хватило предугадать, что другие отряды, посланные для захвата схожих деревень, столкнутся с точно такими же проблемами и придут к схожим выводам. К тому же, человеческого мяса у повелителя за сегодняшний день и так прибавится, а новым рабам владыки стоило показать их место. Урия, человеческое мясо, жарим, жарим, жарим. Красные братья тут же принялись организовывать кухню, прямо на месте раздевая, сортируя и жаря трупы мужичья. Чудовища, воскликнул детский голос, после чего зарыдал под жуткий смех армии бесов. Зихахахахахахах, смеялись бесы, потроша тела людей и сразу же поедая сырое мясо.